Глава седьмая. Он опоздал к полуночи, даже не заметил, как прошло время. Вроде крутился поблизости от адреса, который ему продиктовал официант с дурацким кошачьим именем Валик, и опоздал все равно. Отвлекли, стыдно признаться, проститутки. Он брел по улице, без конца посматривая на часы, и тут эти две лярвы. «Привет, красавчик, может, развлечемся?» Откуда-то из подворотни выплыла сначала одна. Ноги не прикрыты вообще ничем, даже колготками. И даже в темноте они показались Роману сизыми от мурашек. Потом следовала махонькая юбочка на крохотной попке, голый пупок с пирсингом, курточка на одной пуговице, застегнутой чуть выше пупка. И выше пуговицы огромная грудь. Просто неприлично огромная, но настоящая, как ни странно. Грудь мягко колыхалась, когда ночная жрица переступала с ноги на ногу, пытаясь заполучить его в клиенты. «Ты очень красивый!» Вдруг удивленно распахнула она густо накрашенные глаза. «Девушка есть?» «Тебе-то что?» — фыркнул Роман. Вести задушевные беседы с проституткой он не собирался. Особенно с такой. Вульгарной, почти голой, разукрашенной, как клоун. Первый его мужской опыт тоже был с продажной женщиной, но та была другой, та была очень дорогой, и одета была как бизнес-леди, в обтягивающую юбку до коленей, туфли-лодочки на среднем каблучке, пиджак. Нигде даже намека не было на голую плоть, блузка застегнута под подбородок, плотный капрон на ногах. Это потом уже капрон оказался чулками на ажурных резинках, удерживаемых тонким поясом. От этого пояска через загорелые упругие ягодицы шли две тонкие резинки. И Рома тогда едва не кончил прямо в штаны, когда увидел, как впиваются они в попу при ходьбе девушки. И под юбкой не оказалось трусиков. И под блузкой лифчика. Грудь не была громадной, она была даже маленькой, но такой. Они тогда почти не говорили. У него отсох язык и трясся подбородок. Она, кажется, все понимала и не приставала. Просто улыбалась загадочно, кивала и смотрела. Смотрела так, как смотрят только проститутки, понял он, вдруг поймав знакомое мерцание за накладными ресницами девки, что кривлялась сейчас перед ним. «Я хорошая, вот увидишь», — ныла она, наступая на него и тесня к стене дома. «Я все могу». «Что ты хочешь? Любой каприз!» «За мои деньги!» — хмыкнул Рома, почти задыхаясь от ее недешевых, но очень приторных духов. «Могу и авансом!» — шепнула она ему и вдруг вцепилась в его ширинку, начав ерзать пальцами по ней вверх-вниз. «Только Сашке не говори!» «Кто такой этот Сашка?» Рома обеспокоенно отступил. Девка дело знала, он почувствовал возбуждение. «Сашка, это я!» Вдруг взвизгнул девичий голосок из подворотни, и оттуда выкатилась еще одна. «Александра, это я! Шурка, то есть! Что, парень, не сладко тебе? Она такая! В ее руки попадешь, не отпустит! А про аванс не верь, брешет, доведет тебя до обморока и соскочит, и самому придется все доделывать!» И огненно-рыжая девушка, фигурой и повадками точная копия предыдущей, зашлась в визгливом смехе. Но пока смеялась, как-то так встала, что с другой стороны придавила Романа к стене дома. «А может, и я, а?» И уже ее руки легли ему на ширинку. «Может, ну ее к черту? Может, со мной пойдешь?» «Девки, брысь!» Взвыл Рома, боясь, что не выдержит, что согласится на мерзкий секс в подворотне за 1500 рублей. И будет потом себя презирать и чувствовать грязным. И на Дианку тогда вообще будет бояться смотреть, не то что до нее дотронуться. Он резко оттолкнул девиц и, отбегая от них метров на 10, крикнул. «Ничего личного, у меня есть девушка!» Девки завизжали, заулюлюкали ему вслед, и через пару мгновений испарились в подворотне, будто их и не было. Даже удаляющегося стука каблуков не было слышно. «Бррр!» Замотал он головой, зажмурившись. «Что за напасти сегодня? Может, у него с головой что-то не то от пережитого?» Рома поежился. Глубокая ночь, хоть и без ветра, была очень холодной. пробирало даже сквозь куртку. Темное небо равнодушно таращилось на него миллионами звездных глазков. Ни машин, ни людей. Темная бетонная городская громадина будто разом лишилась всех своих обитателей, оставив его один на один с его бедой. Рома приложил ладони к лицу. Щеки были ледяными. Слегка потер щеки, уши, затылок. Странно, но город вновь наполнился звуками. Зашуршала листва над головой, раздался резкий смех из подворотни, дробный стук каблуков, визг автомобильных шин по асфальту, снова смех. Он тут же глянул на часы. Было 2:10. Он договаривался прийти к официанту сразу после полуночи. Вдруг тот спит и придется будить, человек после смены. Рома побежал дворами к дому, который указал ему Валик. Влетел в подъезд, помолившись, что тот не был заперт. Влетел на нужный этаж, лифт не работал. Подышал минуту перед дверью, восстанавливая дыхание, и позвонил. Тишина. Еще звонок. Еще и еще. Тишина. Надо было взять номер его телефона, подосадовал на себя Рома и резко дернул за дверную ручку. Он сотни раз потом задавался вопросом, зачем он так сделал. От злости? Инстинктивно? Раз не открывают, надо ломиться в запертую дверь? Не надо было этого делать, не надо! И уж тем более не надо было входить в квартиру официанта Валика, потому что дверь оказалась не запертой. А он вошел. И это было очередной его ошибкой. Но он поздно это понял. Он вошел в чужую, незапертую во 2:00 квартиру. В прихожей горел свет. Стояло 2 пары обуви. Мужские легкие туфли кофейного цвета и женские босоножки на небольшом каблучке. «Может, они занялись любовью, и им ни до чего?» Мелькнуло в его голове, пока он не пошел дальше, в кухню, где горел свет. Валика с его девушкой он нашел там, в кухне. Оба были мертвы. «Сначала умер Валик», — решил Роман. Его убили со спины. Выстрелом под левую лопатку. Контрольного в голову не было. Валентин упал лицом вниз, прямо возле ног своей девушки, и умер. Ее убили выстрелом в лицо, обезобразив до неузнаваемости. Хотя родственники наверняка опознают. Выскочила откуда-то странная, неуместная мысль, единственно отстраненная в сотне других. Ужасных. Трусливых, липких, как кровь, которая разливалась теперь по кухне. Как он выбрался из этой квартиры, он почти не помнил. Запомнилось, что протирал ручки входной двери полой куртки. Потом пристально рассматривал двери соседей, но ничего подозрительного, никаких движений в дверных глазках не обнаружил. И вдруг услышал полицейские сирены. Он точно слышал их, когда летел вниз по лестнице, потом двором к мусорным ящикам, за угол, еще за один, а потом... Он странным образом очутился снова на проспекте возле той подворотни, откуда на него наскочили 2 проститутки. И честно, он молил Бога, чтобы они снова появились, чтобы вытеснили из его гудящей страхом головы жуткое видение. И снова, не помня как, он очутился в собственном доме, на диване в своей комнате, с головой крепко втиснутой в подушку. Его трясло так сильно, что в какой-то момент он даже прикусил язык и завыл, кусая наволочку и пачкая ее кровью. Рука сама собой потянулась за мобильным, и он набрал номер Дианы. Ему вдруг так захотелось услышать ее голос, тихий, заспанный и такой родной. Ответили почти сразу, но это была не Диана. Странный грубый голос, которого, Рома мог бы поклясться, точно никогда не слышал, ответил. «Да, Рома, чего хотел?» «Кто? Кто это? Где Диана? Пригласите ее к телефону!» «Диана спит», — ответил мужик, забыв представиться. «Что-то еще?» «Спит?» — тупо переспросил он. «А тебя это удивляет?» — хмыкнул мужик. «Время 3:00. Все нормальные люди спят. Странно, что ты этого не делаешь. Где был Рома? Гулял?» Он хотел нагрубить, послать мужика. И так бы и сделал, если бы тот не говорил с ним по ее телефону. Это страшно пугало. Это все меняло. Это заставляло быть покладистым. «Я просто... просто не сплю». Он сел на диване, сунув подушку себе за спину. «А вы кто?» «Я-то. Я добрый волшебник Рома». И мужик странно засмеялся, как газетой зашуршал. «И твоя девушка у меня. Ну ты, я думаю, это уже понял». «Да». Он зажмурился, чтобы не видеть наглых звезд через окно, начавших кружиться на небесной карусели, вовлекая в эту круговерть и комнату, в которой он находился, и даже диван, на котором он сейчас сидел. «И она в безопасности, пока ты ведешь себя тихо и правильно». «Я всегда так себя веду», — вставил он, заставив разжаться судорожно сжавшиеся челюсти. «Не всегда, Рома, не всегда», — вздохнул мужик протяжно. «Ты наделал очень много ошибок, и главной твоей ошибкой была знаешь какая?» «Какая?» Рома знал, но думал, что знал об этом он один, а потом вдруг оказалось, что мать в курсе его проблем, и этот... «Что ты обратился за помощью не к тому человеку, сынок?» «Кто вы? Что вам нужно?» «Пока не знаю», — признался тот. «Но как только узнаю, тебе сообщу». «А как же Дианка? Зачем она вам? Отпустите! Ей же экзамены сдавать, в институт поступать! Она готовилась!» Голос предательски задрожал. Он закусил губу. «Больно, чтобы опомниться, чтобы не обнажать слабости!» «Не ломайте ей жизнь! Она ни при чем!» «Возможно», — отозвался мужик после небольшой паузы. «И это похвально, что ты так за нее переживаешь. И это еще раз доказывает, что я поступил правильно, забрав ее. От тебя подальше. От всего того, что тебя окружает. Хотя бы ей ты судьбу не сломаешь». «Да, но тогда ее сломаете вы!» — заорал Роман и вскочил, невзирая на то, что пол под ногами стал мягким и шатким. «Время покажет», — буркнул мужик и отключился. Роман тут же набрал снова, но телефон оказался выключенным. «Да что же это такое?» — взвыл он. «Что происходит, черт побери?» «Мать! Надо сообщить матери Дианы!» Она-то как на все это смотрит, на то, что дочери нет дома ночью? Она должна была откуда-то вернуться сегодняшним вечером. Вернулась, а дочери нет. И что? Рома бросился в гостиную, схватил трубку стационарного телефона, по памяти набрал номер квартиры Дианы. Телефон гудел, трубку никто не брал. Это продолжалось бесконечно долго. Но потом заспанный, недовольный голос ее мамаши буркнул. «Да! Алло!» «Здравствуйте, Наталья Ивановна!» Сдавленно поздоровался Роман. «Вы спите?» «Опа! Ничего себе!» Сна как не бывало в ее голосе, его тут же затопило ядом. «Кто же это у нас такой неспящий? Уж не ростовский ли? Какого черта тебе надо, Скотт? Ты как посмел звонить мне?» «Диана!» Выпылил он, не зная, что говорить дальше. Дианка могла сейчас спать в своей постели, а телефон просто-напросто потерять. Или у нее его украли по заказу, и теперь кто-то глумится просто над ним. И... «А что, Диана?» — совершенно спокойно спросила ее мать. «Она где?» «А твое какое дело?» — раздался протяжный зевок. «Я же сказала тебе держаться от нее подальше, разве не понятно?» «Я сейчас звонил ей», — ответил какой-то мужик и сказал, что я... «Что она?» «Где она, Наталья Ивановна? Я переживаю, я боюсь за нее». «Ишь ты какой заботливый!» — прошипела она гневно. «Переживаешь? А где ты был, когда ее сестру из дома в наручниках уводили, сученыш? Где? А хочешь, скажу!» «Не надо», — перебил он ее, болезненно сморщившись. «Я помню». «Где Диана? Что с ней? Почему по ее телефону говорил со мной какой-то мужик? И нехорошо говорил?» «Не твоего ума дело, умник!» Почти весело фыркнула ее мать. «С Дианой все нормально, она в надежных руках».